О смиренно мудрей. Ничто, точно ничто, не может так обуздывать и воздерживать нас, как смиренно мудрее. То есть, когда мы бываем скромны, смиренны и никогда нисколько не мечтаем о себе. Ведая это, и Христос, когда приступал к проповеди духовного того учения, начал с увещания к смиренно мудрию и, отверзши уста, наперед постановил этот закон словами: «Блаженны нищие духом». Кто намеревается строить большой и великолепный дом, тот полагает и основание соответственное, чтобы оно могло выдержать тяжесть, которая впоследствии будет лежать на нем. Так и Христос, начиная возводить в душах учеников великое здание любомудрия, наперед полагает увещание к смиренно мудрию как твердое и непоколебимое основание, первую и нижнюю часть здания, зная, что когда эта добродетель вкоренится в сердца слушателей, то и все прочие добродетели могут уже безопасно назидаться. Следовательно, когда нет в человеке этой добродетели, тогда он напрасно, попусту и без пользы будет трудиться, хотя и совершит все прочие добродетели. Как человек, построивший дом на песке, хоть и подъял труд, но не получил пользы, потому что не положил надежного основания, так, сколько бы кто ни сделал добра, без смиренно мудрия погубит и испортит все. А смиренно мудрие, разумею, не то, что на словах и на языке, а то, что в сердце, от души, в совести, что видеть может один Бог. Эта добродетель одна и сама по себе достаточно к умилостивлению Бога, что и доказал мытарь. Не имея ничего доброго, не имея возможности похвалиться хорошими делами, он говорил только: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вышел праведнее фарисея. Между тем это были слова еще не смиренно мудрее, но искреннего сознания. Смиренно мудрее состоит в том, когда человек, признавая в себе великие совершенства, нисколько не мечтает о себе, а сознание в том, когда человек, будучи грешником, сам исповедует это. Если же, не сознавший в себе ничего доброго, исповедав то, чем он был, так преклонил Бога на милость, то каким дерзновением будут пользоваться те, которые могли бы указать на множество своих добродетелей, однако скрывают таковые и ставят себя в числе последних? Так-то сделал и Павел. Будучи первым из всех праведников, он называл себя первым из грешников. И не только называл себя так, но и был убежден в этом, узнав от учителя, что, и сделавши все, мы должны называть себя рабами, ничего не стоящими. Вот в чем состоит смиренно мудрее. Подражайте же ему вы, у которых есть добрые дела, а мытарю вы, которые обременены грехами. Будем признавать себя такими, каковы мы на деле, будем ударять в грудь и заставлять душу свою нисколько не мечтать о себе, если мы будем в таком расположении, то оно послужит у нас достаточным приношением и жертвою, как и Давид сказал: «Жертва Богу — дух сокрушенный». Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Не сказал только смиренного, но еще и сокрушенного. А сокрушенное переломлено и уже не может, хоть и захочет, подняться вверх. Так и мы не только смирим нашу душу, но и сокрушим и пронзим. А она сокрушается, когда постоянно помнит о своих грехах. Когда так смирим ее, она, если и захочет, не будет в состоянии подняться до гордости, потому что совесть, подобно узде, будет удерживать ее от надмения, будет укрощать и умерять во всем. Таким образом, возможем мы обрести и благодать у Бога. Сколько сказано: «Ты велик», столько смиряйся, и найдешь благодать у Господа. А кто обрел благодать у Бога, тот не почувствует никакой неприятности, но может и здесь с Божьей благодатью легко перенести все несчастья и избежать уготованных там грешникам наказаний, потому что благодать Божия будет ему везде предшествовать и во всем содействовать к добру. Ее-то да удостоимся получить все мы о Христе Иисусе, Господе нашем, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.